Глава 12. Ленокс. Настроение у меня ужасное. Нацепив улыбку, я стою рядом с Рашем, пока Кеннон рассказывает о рекламной кампании, но его слова не вызывают у меня и капли восторга. Ни капли. Честно говоря, я уже жалею, что взялась за эту работу, но не готова признать это. Ведь тогда слова сестры о грязной репутации Кеннона подтвердятся, а она и так всегда права. Но поскольку я сама подписала контракт, не уточнив всех деталей, мне за это и отдуваться. Поэтому я ворчу, кажусь неприветливой и ненавижу все, что происходит за день. Я ненавижу, когда планы меняются, и кто-то велит мне отступить от уже подготовленной программы. Так теперь, например, мне необходимо забыть Раша. Но как доказать, что все вокруг неправы? Как можно заявить, что я не сплю с клиентами, а потом затащить в постель того, с кем мне поручили подписать контракт? Что еще? Чертов Раш. И обворожительная улыбка, которой он одаривает меня, пробираясь сквозь толпу. То, как, проходя мимо, он наклоняется, чтобы с акцентом, от которого подкашиваются ноги, прошептать что-то, способное вызвать у меня улыбку. Он совсем не облегчает положение. Не помогает сдержать обещание, которое я дала себе в тот момент, когда он зашел в конференц-зал и Кеннон представил нас друг другу. При следующей встрече я сказала, что карьера для меня важнее физических потребностей, так что я не упущу возможности, которую предоставила мне ВЛПС. Во многих отношениях тот факт, что я нахожусь вдали от семьи, упрощает задачу. Здесь я не чья-то дочь или сестра, так что могу украсть Раша у Сандерсона и обеспечить КСМ звездного клиента без вмешательства отца. Я стою за сценой, пока Кеннон все вещает и вещает в ожидании появления Sports Center, американская ежедневная телепрограмма спортивных новостей, которая, я уверена, он предусмотрел, чтобы все приложенные усилия окупились. Но если он так и продолжит болтать, то публика потеряет интерес. «Ну, привет». Нежный шепот Раша достигает моих ушей одновременно со всем остальным. Запахом его одеколона, ощущением его рук на моей талии, теплом его дыхания на щеке. Я тут же напрягаюсь, хотя все, что хочу сделать, это либо прижаться к нему, либо повернуться и зацеловать до потери сознания. Ничего из этого не подходит. «Ты что, избегаешь меня, Кинкейд?» «Конечно нет». «А мне кажется, да». «Видимо, ты все еще злишься из-за списка, что я составил в конференц-зале». В его голосе слышится нотка веселья, мне же приходится сдерживать игривое настроение. Если начну кокетничать в ответ, все только усложнится. «Твой список смехотворен». «Позволю себе не согласиться», — возражает Раш. Он становится рядом, но все еще придерживает меня за талию одной рукой. «Отвезти меня на групповой просмотр матча». Раш говорит о «тейлгейт» — американской традиции, когда люди собираются на машинах, как в кинотеатре под открытым небом, и приносят с собой еду, чтобы посмотреть матч вместе с остальными фанатами футбола, бейсбола и прочее. «Показать, почему американцы так любят класть во все кубики льда. Прокатиться на мускулистом авто». Класс автомобилей, существовавший в США с середины 1960-х до середины 1970-х годов. Они были известны своей повышенной мощностью при низкой стоимости в сравнении с другими спортивными автомобилями. «Позавтракать целой горой блинчиков». Смехотворно. «Я же тебе не тур-гид». Хихикаю я и делаю шаг назад, чтобы отдалиться как от него, так и от его губ, на которые не перестаю бросать взгляды. «Для тебя я мог бы сделать отдельный список». Раш сокращает дистанцию, которую я только что создала. «Список вещей, которые осчастливили бы меня даже больше. Но такое не стоит записывать на бумаге». Он постукивает себя по виску. «Этот список хранится прямо здесь». В голосе Раша слышится самоуверенность. Его взгляд становится соблазнительным, и, клянусь, ниша, в которой мы стоим, вдруг уменьшается раз в 10. Я слышу, как проглатываю ком в горле, даже несмотря на громко пульсирующую в ушах кровь. Тем не менее, я отказываюсь сдавать позиции. «Раш, я не могу. Нам нельзя. С моей стороны это было бы непрофессионально». Когда он сжимает мою талию, мое тело загорается от этого прикосновения. Раш наклоняется и шепчет так, что его дыхание щекочет мне ухо. «Мне нравится, какой чопорный и правильный ты притворяешься. Юбка-карандаш, высокие каблуки, а еще то, как ты расправляешь плечи. Правда, мне нравится. Честно говоря, даже не знаю, что мне больше по вкусу. Когда ты выглядишь вот так, или когда смотришь на меня, как тем вечером, просто умоляя тебя поцеловать, но... Не смотрела я на тебя так. Еще как смотрела. Да ладно тебе, ты слишком высокого о себе мнения. Его низкий, ракочущий смешок сам по себе является искушением. Продолжаю убеждать себя в этом, Ленокс, но нам обоим известна правда. Раш скользит рукой по моему телу, пока не кладет ее на мое бедро. Из его горла вырывается тихий стон, который у любого другого мужчины прозвучал бы грубо, но в его устах полон соблазнения. «Сегодня ты такая замкнутая, будто чертовски боишься отдаться тому, чего так хочешь. А хочешь ты меня?» «Ты...» Когда губы Раша накрывают мои, я не могу назвать это как-то иначе, чем сумасшествие. Он целует меня, хотя в любую минуту его могут пригласить на сцену. Заметь нас кто-нибудь, на моем профессионализме можно было бы поставить крест. Мысленно я сопротивляюсь, но в то же время приоткрываю губы, чтобы прикоснуться своим языком к его. Мое тело реагирует раньше, чем разум. Первый поцелуй всегда особенный. В нем прячется намек на то, подходите ли вы друг другу. Первое предположение о том, затрепещет ли все внутри, отдастся ли болью в сердце, побудит ли вцепиться в его рубашку. Молниеносное осознание, захотите ли вы повторить это, или же предпочтете уйти, не оглянувшись. Проблема лишь в том, что, когда поцелуй, каждый его мягкий, требовательный момент, заканчивается, мне приходится взглянуть в полные веселья глаза Раша и признать, что держаться от него подальше будет куда сложнее, чем я думала. Несомненно, между нами есть химия. Но я должна оставаться сильной, сопротивляться, держать все под контролем. Я могу попытаться. Черт возьми, я просто обязана это сделать, но Раш Маккензи — точно сильно действующий наркотик, вызывает зависимость после первого же раза. «Мы можем и работать вместе, Ленокс», — начинает он. Из-за акцента последний слог в моем имени звучит выше. «И спать». «Никто не говорил, что я собираюсь с тобой спать». Слова звучат глухо, слетая с губ, которые жаждут еще одного поцелуя. Раш криво улыбается, а короткий смешок, который он издает, олицетворяет собой смесь высокомерия и желания. «А тебе и не надо этого говорить». В этот момент Кэнон зовет Раша предстать перед журналистами и публикой. Я выдыхаю, только когда он поднимается по лестнице, хотя до этого даже не осознавала, что не дышу. Раш с важным видом выходит на сцену под рев толпы, которому поспособствовал Кэнон, и берет микрофон. Я же пытаюсь убедить себя забыть о поцелуе, но голос Раша проникает в каждую мою мысль. Я не могу отказаться от такой профессиональной возможности, лишь бы получить от него желаемое. Многие утверждают, что женщины слабы, так как отвечают на поцелуй мужчины. Слабы, так как у нас, попавших под их чары, подкашиваются колени. Я же считаю, что подобную точку зрения лучше слать к черту. Мы сильные. Тем или иным способом мы добиваемся желаемого. Неважно, когда мужчина берет или когда мы, женщины, соглашаемся это принять. В этом есть сила, неподвластное времени, непоколебимая красота. Нас называют стервами, если мы сопротивляемся, глупыми и слабыми, если сдаемся слишком быстро. Но если мы жаждем прикосновения мужчины, тут же становимся шлюхами. Если нам нравится заниматься сексом. Если нам нравится, когда нам доставляет удовольствие. Что ж, меня можно отнести ко всему вышеперечисленному. Я сильная, но не стыжусь признаться, что временами бываю слабой. И черт меня побери, если я не чувствую себя потрясающе, когда ложусь в постель с кем-то, кто не только получает удовольствие, но еще и любит его доставлять. С того момента, когда я впервые взглянула на Раша, я знала, что однажды мы сольемся в клубке простыней и переплетенных конечностей. Его хищный взгляд, грубоватая хриплость голоса, которая подчеркивает восхитительный акцент, и то, как мое тело интуитивно реагирует на все в нем, говорят о том, что нам суждено исследовать наше влечение. Думаю, я смирилась с этим фактом за те несколько секунд у бассейна. Я усмехаюсь, потому что нет смысла отрицать. У нас будет секс. Пусть это все усложнит, а его дерзкое высокомерие не перестанет меня раздражать, но я буду удовлетворена. И прямо сейчас я не имею ничего против. Я могу быть как спортивным агентом, так и женщиной со своими предпочтениями. Я горжусь каждой составляющей. «Ленокс?» Я, отвлеченная от своих мыслей, издаю самый нелепый звук, когда замечаю, что Кэнон протягивает мне руку со сцены. «Давай же!» — говорит он. «Я хочу представить тебя как члена команды». «В этом нет необходимости, правда. Я не против того, чтобы остаться в тени. Хотя, может, мне и стоит взять его за руку и позволить вывести себя в свет софитов. Может, публика, следящая за нами с Рашем, предотвратит то, что должно случиться. Может, понимание того, что Кэнон, Финн, другие клиенты и моя семья будут видеть нас вместе, удержит меня от желания перейти от профессиональной деятельности к личной. Ну что за неразбериха? Или нет? Кто же знал, что мы встретимся и будем вместе работать? Кто же знал, что он станет лакмусовой бумажкой, определяющей, преуспею я в достижении своих целей или нет? Пока я беспокоюсь о том, как все воспримет общественность, Рашу плевать на чужое мнение. Возможно, стоит взять с него пример. Возможно, до тех пор, пока я счастлива, остальное не имеет значения».